Лес чувств. Круговорот мирской суеты никогда не останавливается. Если мы попытаемся понять все его пути, то смутимся и растеряемся. Но если мы будем ясно созерцать мир, тогда в нас возникнет подлинная мудрость. Будда сам прекрасно разбирался в путях жизни. Он обладал замечательной способностью влиять на людей и руководить ими благодаря своим знаниям о мире. Преобразив свою мирскую, земную мудрость, Будда достиг сверхъестественной мудрости, отчего стал поистине высшим существом. Итак, если мы работаем с этим учением, созерцаем его принципы, то обретем понимание на ином, новом уровне. Когда мы видим объект, перед нами нет объекта. Когда мы слышим звук, никакой звук не раздается. Улавливая какой-то запах, мы можем сказать, что ничто не пахнет. Все чувства проявляются, но они лишены чего-либо устойчивого. Это просто ощущения, которые возникают, а затем исчезают. Если мы понимаем эту реальность, тогда чувства утрачивают материальность. Мы просто переживаем ощущения, которые приходят и уходят. На самом деле вещественности нет. А если нет никакой вещественности, тогда нет «мы» и «они». Если нет «я», то есть личности, тогда нам ничего не принадлежит. Так мы устраняем страдания. Если некому страдать, то кто же страдает? Когда возникает страдание, мы привязываемся к страданию, поэтому неизбежно и по-настоящему мучаемся. Точно так же, когда возникает счастье, мы привязываемся к счастью и, стало быть, получаем удовольствие. Привязанность к этим чувствам порождает представление «я» или «эго». Поэтому постоянно возникают мысли о «мы» и «они». Нет. Так начинается привязанность, которая носит нас в бесконечном круговороте. Итак, мы начинаем медитировать и живем согласно дхамме. Мы покидаем дом, чтобы поселиться в лесу и принять душевный покой, который он предлагает нам. Мы ушли в лес, чтобы смирять себя, а не из страха и неуверенности в себе. Но люди, которые уходят жить в лес, привыкают жить в дебрях. Точно так же люди, приехав жить в город, привыкают к городской обстановке. Они сбиваются с пути и в городе, и в лесу. Будда хвалил лесную жизнь из-за физического и умственного уединения, которое она дает нам, поскольку в такой среде легче устремляться к духовному освобождению. Но Будда не хотел, чтобы мы зависели от жизни в лесу или цеплялись за его покой и безмятежность. мы практикуем для того, чтобы в нас возникла мудрость. В лесу можно сажать семена мудрости и ухаживать за всходами. Если мы живем среди беспорядка и неурядиц, таким семенам трудно расти. Но стоит нам научиться жить в лесу, и мы можем возвратиться и успешно справляться со всеми чувствами, которые город разжигает в нас. Мы учимся жить в лесу, позволяя мудрости расти и развиваться. Затем мы сможем сохранять эту мудрость, куда бы ни пошли. Когда наши чувства возбуждаются, мы начинаем волноваться. И тогда чувства становятся нашими соперниками. Чувства враждуют с нами, потому что мы по-прежнему глупы и лишены мудрости, способной справиться с ними. На самом деле это наши учителя. Но из-за своего неведения мы не понимаем это. Когда мы жили в городе, то никогда не задумывались о том, что наши чувства могут чему-то научить нас. До тех пор, пока не проявится подлинная мудрость, мы продолжаем считать чувства и их объекты своими врагами. Когда же возникает подлинная мудрость, чувства уже не враги, а дверь к озарению и ясно пониманию. Вспомните диких лесных кур. Все мы знаем, как они боятся людей. Но с тех пор, как я стал жить в лесу, я сумел учить их и учиться у них. В какой-то момент я начал подкармливать лесных кур, бросая им рис. Сначала они очень боялись меня и шарахались прочь от риса. Однако прошло довольно много времени, и куры привыкли ко мне. Они даже стали ждать кормежку. Вы видите, что здесь есть чему поучиться? Поначалу курам казалось, что рис опасен. Им было невдомек, что рис — это еда. Поэтому они боялись его. Когда же они убедились в том, что бояться нечего, стали приходить и спокойно есть. Так куры естественным образом учатся. Мы живем в лесу и точно так же учимся. Прежде нам казалось, что наши чувства приносят нам неприятности. Мы не знали, как правильно распоряжаться своими чувствами. Поэтому они сильно докучали нам. Но мы приобрели духовный опыт и стали воспринимать чувства в истинном свете. Мы учимся пользоваться ими, подобно курам, которые смогли воспользоваться рисом. Тогда чувства уже не противостоят нам, и трудности исчезают. До тех пор, пока мы будем размышлять, исследовать и придерживаться ложных воззрений, эти вещи будут противостоять нам. Но когда мы начнем исследовать правильно, каждый наш опыт станет приносить нам мудрость и ясное понимание. Так мы уподобимся лесным цыплятам. Поэтому можно сказать, что цыплята практиковали випассану. Они познали природу вещей, достигли озарения. В нашей практике чувства представляют собой средства, которые в случае регулярного применения помогают нам стать просвещенными в отношении Дхаммы. Эту истину должны созерцать все медитирующие люди. Если мы не видим ее ясно, в нас сохраняется противоборство. Итак, когда мы живем в мирной тишине леса, то продолжаем развивать тонкие чувства и готовить почву для развития мудрости. Нам надо лишь научиться сидеть и созерцать этого паука. Одного этого опыта достаточно для того, чтобы в нас спонтанно возникла мудрость. Наш ум можно сравнить с пауком, наше настроение и ментальные впечатления с различными насекомыми. Так работает ум. Чувства постоянно охватывают и побуждают ум. Когда какое-то чувство соприкасается с чем-то, возбуждение мгновенно достигает ума. Затем ум внимательно исследует, изучает опыт, а потом возвращается в центр. Мы живем бдительно, точно направляем свои действия и всегда осознанно и мудро постигаем события и явления жизни. Этого достаточно для того, чтобы наша практика была цельной. Этот момент очень важен. Нам не надо выполнять сидячую медитацию все сутки напролет. Не надо днем и ночью выполнять медитацию ходьбы. Если мы так представляем себе духовную практику, то сильно затрудняем себе жизнь. Мы должны делать то, что в наших силах, учитывая свои возможности и тратя физическую энергию правильно. Очень важно хорошо познать ум и другие чувства. Узнайте, как чувства возникают и исчезают. Познайте их суть. На языке Дхаммы можно также сказать так. Подобно тому, как паук ловит разнообразных насекомых, ум связывает чувства непостоянством, неудовлетворительностью, не самостью. Куда уходят чувства и впечатления? Мы храним их для еды. Мы отправляем чувства на хранение ради собственного пропитания. Этого достаточно. Нам больше нечего делать, только это. Так мы питаем свой ум. Питаем того, кто обладает осознанностью и пониманием. Если вы знаете о том, что эти вещи непостоянны и связаны со страданием, что ни одно из них не есть вы сами, тогда вы безумны, если все равно продолжаете гоняться за ними. Если вам недостает ясного понимания, тогда вы должны страдать. Когда вы проводите тщательный анализ и убеждаетесь в непостоянстве этих вещей, то не гоняйтесь за ними, даже если вам кажется, что за ними стоит бегать. Зачем вам эти вещи, если их природа – боль и страдания? Нет «я», нет самости, и ничто не принадлежит нам. Почему вы жаждете обладать вещами? Все трудности заканчиваются прямо здесь. Где еще вы покончите со своими трудностями? Понаблюдайте за пауком, а затем обратитесь к себе. Вы поймете, что вы точно такой же. Когда ум увидел непостоянство, неудовлетворительность, не самость, он избавляется от всего этого и отпускает себя. Ум больше не цепляется за страдания или счастье. Это пища для тех, кто совершенствуется и по-настоящему учится. Вот и все. Вопрос очень простой. Вам не надо нигде ничего искать. Поэтому не важно, что вы делаете, вам не надо суетиться и тревожиться. Тогда ваша духовная практика будет приобретать все больше энергии и силы.